Андрей со своей шестеркой солдат не отставал, и уже выстроил их передо мной, а сам встал рядом. «Бойцы», — начал я, усилив голос энергией, — «сегодня вы увидите, что даже малыми группами и без защиты стен можно справляться с тварями. И более того, для тех из вас, кто имеет силу, заниматься зачисткой особенно важно. Ведь нет лучшего источника энергии, как ядра и даже зачатки ядер жуков. И сегодня вы научитесь поглощать энергии непосредственно из тел поверженных клопов». Убедившись, что все прониклись моей речью, я довольно кивнул и перешел к делу. «Иван, сегодня для тебя будет особенно важная задача», — серьезно сказал я ему, и кивнул в сторону склона. «Внизу бродят малые группы клопов. В отличие от бивня они просто тупые твари, и не способны логически мыслить. Они просто рыскают по округе, пока не обнаружат еду, и, разумеется, предпочтение отдают более питательной пище, например, нам, хотя могут свободно поглощать любую органику». Говоря эту небольшую лекцию, я следил за выражением лица воина, и увиденное мне понравилось. Он внимательно меня слушал, хоть в целом я и говорил вполне общедоступную информацию, даже для этого мира. «Стоит им заметить тебя, они почти сразу же сменят свой приоритет и перейдут в наступление», — продолжил я. «Бегают они быстро, и без остановки могут преодолеть примерно 10 километров, после чего выдыхаются примерно на час. Главная их слабость – это разгон. Первые 5-10 секунд они будут тупить, особенно если до этого были заняты едой, и только после этого бросятся в погоню». Дав Ивану осмыслить сказанное, я поинтересовался: «Есть идеи, для чего я это все рассказываю? Мне нужно спуститься вниз и аккуратно прочесать местность на предмет жуков, не отдаляясь далеко от склона», — сразу же ответил боец, и после моего кивка продолжил: «После чего, когда меня обнаружат, вывести их на нашу позицию, где их получится поразить из оружия». «Правильно понимаю, командир?» «Правильно», — ответил я, только с небольшим дополнением: «Вести жуков нужно не дальше, чем до половины склона, после чего в дело вступаю уже я. Держимся рядом, упорно центральных клопов, в то время как боковых будут отстреливать подчиненные Андрея», — кивнув названному воину, я продолжил: «Командование солдатами на тебе, плюс ты должен в случае чего прикрыть их и Катерину от прорвавшегося клопа». «Задача ясна?» «Так точно, командир», — в один голос гаркнули Иван и Андрей. «Вот и отлично», — ухмыльнулся я и обратился к мистику. «А что до тебя, не рискуй, просто наблюдай и привыкай находиться в условиях боевых действий. Будет желание, можешь немного пострелять, только главное, в нас не попади». «Командир, позвольте один вопрос», — все же не удержалась Катерина, и после моего кивка продолжила: «А как это поможет мне вылечить энергоканалы?» «Конкретно это, никак», — ответил я, — «но опыт у тебя должен быть, я видел твое дело, жуков ты видела в лучшем случае из-за стен крепости, а в будущем тебе предстоит участвовать в сражениях с куда более опасными тварями, чем клопы, так что чем раньше ты привыкнешь к этому, тем лучше». «Но мои способности на жуков не действуют, у них нет мозга», — хмуро ответила мистик. «Во-первых, это исправимо», — ухмыльнулся я, — «а во-вторых, ты просто не встречала тех жуков, на которых твоя сила будет работать, и уж поверь мне, скоро такие твари перестанут быть редкостью». Обрадовал я ее и решил, что пора бы уже перейти к практике. «Все, на этом закончили. Вопросы есть?» «Вопросов нет. Иван, можешь начинать». Мой штатный диверсант тут же сорвался с места и двинулся вниз по склону. И судя по тому, что я вижу, из него явно будет толк, особенно если его как следует обучить и вживить ему хорошее ядро, повыше уровнем. Первая партия жуков в размере 10 единиц показалась из чащи уже через четверть часа. Очевидно, что отведать свежего мяса для них оказалось предпочтительнее, чем грызть кору. «Огонь!» — скомандовал Андрей, когда клопы оказались на нужной позиции. Застрекотали выстрелы, шестеро солдат, два ПТРа и даже Екатерина с ее мелкашкой принялись за дело. Ожидаемо, основная часть клопов полегла еще на подъеме, и к моменту, когда я должен был вступить в дело, в живых осталось только 4 жука. «Прекратить огонь!» — без моей подсказки рявкнул Андрей. «Правильное решение, ведь я сейчас выйду на линию огня, а боковых жуков в этой группе не осталось. Бей по ногам», — бросил я Ивану. «Возьмем несколько штук живыми». Вопросов ожидаемо не последовало, и мы принялись за дело. После бивня обычные клопы уже казались мне совсем уж легкой прогулкой, так что я не стал тратить энергию на усиление, решив обойтись чисто своими силами. Жуки даже не успели толком понять, что происходит, как их полностью обездвижили. Наши мечи рассекали их тонкие конечности почти без сопротивления, а штыки и усики для опытных бойцов и вовсе не были проблемой. «Командир, а это вообще зачем?» – все же спросил Иван, когда мы закончили с приготовлением жуков. «Хотите их изучить?» «Не совсем», – ответил я, и подозвал остальных. «Андрей, Екатерина, сюда». Пока эти двое спускались, мы с Иваном перевернули одного из клопов, что даже с нашей силой было не так уж просто. Вот ведь жирные твари. «Итак, продолжим», – довольно ухмыльнулся я, когда все собрались. «Вам всем наверняка интересно, для чего мне понадобились живые клопы?» Не дожидаясь ответа, я продолжил. «Все просто. В отличие от трупов, в них прямо сейчас циркулирует энергия, и вы можете ее ощутить. Правда, только ощутить, но не вытянуть. Для поглощения нам уже понадобятся убитые твари. Чем свежий труп, тем больше в нем энергии». Выдержав паузу и позволив всем осмыслить сказанное, я указал на точку на брюхе одного из клопов. «Сейчас каждый из вас должен коснуться этого места и попытаться потянуть энергию на себя», — продолжил я. «Для понимания, делайте так же, как когда поглощаете энергию из кристаллов, только при этом старайтесь ощутить ее потоки. Когда сможете определить содержимое во внутренних каналах твари, можно будет переходить к следующему этапу, а именно поглощению их энергии». Все трое смотрели на меня со смесью восхищения и недоверия, им явно даже не приходило в голову, что можно развиваться, поглощая энергию жуков. И уж тем более, никто из них даже подумать не мог о том, что можно поглощать их ядра, которые в этом мире были стратегическим ресурсом. «Чего стоим?» – гаркнул я. «Берем по клопу, и поехали». Обучение сразу же ускорилось, мои бойцы тут же подскочили к жукам и приступили к прощупыванию энергии. Я же наблюдал за окружением, на случай, если на нас случайно выйдет отряд клопов. «Кэп, до ухода в слепую зону сканеров осталось 1.5 часа, да и то мы уже сейчас в основном полагаемся на спутники», — вышел на связь Малый. «Но через 2 часа, и они будут бесполезны, сам понимаешь, ночью мы ни хрена не сможем разглядеть, так что ты тут особо не задерживайся». «Понял, принял», — ответил я. «Выведи таймер, через 1:20 выезжаем обратно, и маякуй, если рядом еще клопы появятся, или чего похуже». «Само собой, Кэп», — усмехнулся штурман. «Насчет чего похуже, не думаю, что что-то вылезает, а вот в 5 километрах я заметил группу скарабеев, так что далеко отходить от холма не советую». «Да я и не собирался», — кивнул я на 4 еще живых клопов. «Улов на первый раз неплохой, для обучения вполне достаточно. Кстати, а эта мысль». Поднявшись на холм, я заглянул в кабину ПТРА. «Командир», — тут же подорвался водитель. «Сейчас я зацеплю одного из жуков лебедкой», — пояснил я. «Панцирь у них крепкий, дорогу выдержит, но без необходимости сильно не гони и выбирай местность поровнее». «Так точно, командир». Разобравшись с этим, я отцепил лебедку и спустился вниз, к оставшемуся свободному клопу. Пришлось немного повозиться, чтобы как следует закрепить крюк, и чтобы жук по пути не погиб от натяжения. Следующие 1.5 часа прошли спокойно, пока биомоды и мистик учились ощущать энергию, я то и дело подходил к ним и давал советы, а в остальное время просто наблюдал за обстановкой. Все же это тело было хоть и усиленным, но живым, и усталость уже брала свое. День выдался довольно насыщенным, и меня начало клонить в сон. Приятное и столь необычное чувство, после многих десятилетий бодрствования. «Командир, мы закончили», — отозвались братья биомоды. «Я тоже все, чувствую энергию», — добавила мистик. «Отлично», — кивнул я. «Теперь добивайте их, и начинайте тянуть энергию. Для первого раза одного тела вполне достаточно, чтобы прочистить и малость прогреть каналы, плюс восстановить немного своей энергии. Это чистая энергия, без примесей, она сама по себе уже лечит и восстанавливает». Управились мои бойцы как раз к моменту, когда нам следовало готовиться к отправлению, и несмотря на час с небольшим тренировок, выглядели они куда бодрее, чем до начала. Особенно хорошо подействовало на Катерину, девушка уже не выглядела так, как будто скоро рухнет в обморок, просто казалась немного уставшей. «Запомните, что произошло», — махнув рукой в сторону машин, я направился вверх по склону. «Уже скоро вы будете поглощать клопов и прочих жуков сотнями, но лучше всего добывать эту энергию боем, тратиться и восстанавливаться, затем снова и снова. Это одна из основ вашего роста». «Принял, командир», — кивнул стоявший рядом Андрей, мы будем работать. Да уж вариантов нет, я тоже хочу двигаться так же быстро, как ты, командир, усмехнулся Иван. А на сегодня все. Вам всем нужен отдых, первое поглощение обычно самое тяжелое. Примерно через час каналы начнут пылать, но это продлится недолго, думаю, не более 5 часов. Так что на завтра всем даю отгул. Если не случится ЧП, отдохните как следует. На этом небольшой рейд был закончен, и мы выдвинулись обратно в крепость, с трофеем в виде одного живого клопа. По пути ему основательно сточило панцирь, но не смертельно, а значит жук был пригоден для обучения воинов. Андрей, определи клопа куда-нибудь, пусть пока полежит, с такими повреждениями он уже не опасен, выдал я задание воину, когда мы вернулись в крепость. Завтра после обеда проведу лекцию остальным боймодам, пока жук не сдох, пусть по очереди учится ощущать энергию. Сделаю, командир, ответил Андрей. А где у нас ретранслятор? Схожу-ка я проверю, как там дела у механиков. Да тут рядом совсем, вон то здание, указал Андрей. Проводить не стоит, ответил я. Лучше проследи, чтобы клопа доставили куда надо, и пока тебя не началась горячка от поглощения энергии, проведи разъяснительную работу с караульными, что жук это ценный образец и что он не опасен. Думаю, идиотов здесь не осталось, но лучше перестраховаться, а то еще заметит кто-нибудь клопа, да начнет с дуру палить. Угу, сделаю, кивнул Андрей, и отправился выполнять задание. Я же выдвинулся к указанному заданию, проверить, что там с ретранслятором и когда будет восстановлена связь. На входе меня сразу узнали и провели внутрь, сразу к бобру. Внутри работа так и кипела, хотя технологии были довольно примитивными, но все же не настолько, чтобы ремонт был завершен в кратчайшие сроки. Слушай, док, а почему тут со связью такие проблемы? Решил я спросить штатного эксперта, пока бобр проводил мне небольшую экскурсию. Спутники ведь имеются, уровень развития должен позволять создавать мобильные сети. Не все так просто, Кэп, вышел на связь док. Тут же повсюду жуки. Столбы и башни связи так просто не поставить, только если в защищенных городах, которых не так много, и ближайшие довольно далеко. А вот такие крепости по сути отрезаны от внешнего мира, так что для связи используют специальные ретрансляторы. Они по сути сразу закрывают все потребности, если работают, до ближайшего узла связи достают, а большего и не требуется. Ясно, специфика этого мира, кивнул я. Подумай там, как эти ретрансляторы можно улучшить. И стоит ли оно того? Приоритет на надежность. Неприятно, что эти штуки так легко выходят из строя. Сделаю, есть у меня некоторые прикидки, ответил док. Давай уже завтра утром, я сейчас не в том состоянии, чтобы активно думать, покачал головой я. Живое тело берет свое, понимающе усмехнулся док. Ну да, сегодня ты немало его нагрузил, отдыхать тоже надо, ты ведь уже не железный, ха-ха. Так когда говоришь ремонт будет закончен, обратился я уже к бобру, который закончил с показом оборудования и объяснением принципа работы ретранслятора. Скорее всего к утру, самое позднее завтра к обеду, подумав, ответил бобр. Все идет без проблем, но процесс особо не ускорить, и так все силы на это брошены, а так обычно ремонт длится около 3 дней. Отлично, не буду тогда отвлекать, кивнул я ему, и направился к выходу. По пути я прикинул, что еще можно было сделать сегодня, и не забыл ли я чего важного. Пришел к выводу, что на сегодня это все, тем более усталость и правда берет свое, и надо бы дать новому телу заслуженный отдых. Имение барона Крылова, ваше благородие, ваш сын устраивает беспредел. Что случилось, майор? Непонимающе спросил барон. Буквально вчера вечером 3 офицеров форта из 10 солдат, а также нескольких гражданских привез автобус. И если солдаты и гражданские ответили, что Артемий дал им выбор, то вот офицеры приехали под арестом, и вменялась им измена и оставление поля боя. По крайней мере так заявили конвоирующие их сержант. «Ваш сын, господин барон», снова зашипел майор, но барон прервал его. «Майор Григорьев, объяснитесь, почему вы арестованы комендантом форта Северный?» Крылов нахмурился и повысил голос. «Вы конкретно, за что?» Майор паник, он обвинил меня в трусости и предательстве, в дезертирстве, унизил меня, майора, на глазах у всей солдатни. Майор практически перешел на визг, отчего барон поморщился, и прострелил мне ногу, за то, что я пошел за подмогой. Стоп, барон поднял руку, ты меня задолбал, майор, что ты разверещался, и внезапно перешел на крик, нормально доложи, а иначе не разбираясь в яму посажу. Майор вдруг округлив глаза начал задыхаться. «Меня? В яму? Вы охренели тут все? Я майор имперской армии. В яму его!» Барон махнул рукой конвоирам. «Лейтенантов пока в камеры, завтра разберусь, кто виноват, а кто нет». К уху барона наклонился один из советников, стоявший все это время позади. «Господин барон, до меня тоже доходит информация, что баронет устроил в крепости абсолютный беспредел, рушит старые наработки, увольняет и отпускает людей по их желанию. Ну и в чем беспредел? Имеет право, он комендант», — возразил барон. «А для чего он это делает, ваше благородие? Вы разве не видите здесь настоящее формирование собственного центра власти? Возможно, он готовится занять ваше место». Глава 12. Новый день начался с реорганизации штата крепости. «Я достаточно долго думал о том, что текущая структура, при которой я имею два подразделения обороны и разведку, мне совершенно не подходит. Я не видел никакого смысла в том, чтобы просто сидеть и ждать, когда жуков станет столько, что мы просто не сможем выходить из крепости и вынуждены будем перейти в глухую оборону. Тем более, что мне отлично известно, что пересидеть эту угрозу невозможно, ведь пока не будет уничтожен последний жук, твари будут наступать, пока планета не превратится в безжизненную пустыню. Док, выведи мне структуру гарнизона», сидя за столом в своем кабине, попросил я. «Наутро я полностью восстановился и даже стал немного сильнее, чем вчера, спасибо молодому телу и ядру. Вот, держи, Кэп, все давно готово». Тут же отреагировал док, и перед моими глазами появился список штата гарнизона. Комендант форта Северный, Артемий Крылов. Первый заместитель коменданта, майор Рязанцев, биомат. Второй заместитель коменданта, вакант. На должности находился майор Григорьев. Под арестом отправлен в распоряжение барона Крылова. Начальник караульной службы, капитан Рыжков, биомат. В подчинении 10 человек. Капитан Савченко, биомат. Командир 1 отряда обороны форта. В подчинении 46 человек. Вакант, заместитель командира отряда. Лейтенант Нитисов, биомат. Командир группы. Лейтенант Шеева, мистик. Командир группы. Лейтенант Рыков, биомат. Командир группы. Лейтенант Карачев, биомат. Командир группы. Майор Решетов, биомат. Командир 2 отряда обороны. В подчинении 50 человек. Капитан Ильин, биомат. Заместитель командира отряда. Лейтенант Литвинов, биомат. Командир группы. Лейтенант Рысев, биомат. Командир группы. Вакант должности командира группы. На должности стоял лейтенант Кривошеин. Под арестом отправлен в распоряжение барона Крылова. Вакант. На должности стоял лейтенант Григорьев. Под арестом отправлен в распоряжение барона Крылова. Капитан Лисов, биомат. Командир отряда разведки. В подчинении 14 человек. Лейтенант Переверткин, биомат. Заместитель командира. Лейтенант Серов, биомат. Старший разведчик. Лейтенант Карасин, биомат. Старший разведчик. Капитан Разин, биомат. Начальник отряда обеспечения. «Благодарю, док», — мысленно сказал я доку. «А получается, тот, которому я ногу прострелил, это был мой зам?» «Так точно, Кэп. А лейтенант Григорьев — это его родной брат. Избежали они тогда с поля боя вместе». «Так точно, Кэп. Благодарю за работу, док». «Ни за что, командир», — в голосе дока послышалась усмешка. «Еще несколько минут я сидел и размышлял. Очевидно, что нужно полностью все менять. Мне нужны две мобильные быстрые группы, которые смогут приехать, в короткий срок уничтожить максимальное количество жуков и также быстро вернуться в крепость. Для этого мне нужны биомоды, но и оставлять без командования отряды я не могу. Разведчиков я трогать пока не собирался, моих адъютантов тоже. У них свои задачи, у разведки очевидно разведывать. Андрей занимается моей будущей гвардией, а Иван нужен, чтобы создать мне подразделение по его прямому профилю, диверсионное. Диверсанты – это особые специалисты, и перепрофилировать их в обычных рубах довольно бесполезное дело. Их задача – лазить по тылу врага и взрывать там все и всех, а не рубиться в прямой схватке. Хотя Иван, конечно, может, но это вовсе не его профиль. Просто так забрать людей из подразделений я тоже не могу. Они несут службу, охраняют стены, каждый предел, и сильное уменьшение отрядов повлечет за собой увеличение нагрузки на бойцов. Но вот самые боеспособные воины крепости, то есть биомоды, мне бы очень пригодились. И потому, обдумав ситуацию еще раз, я принял решение. В кабинете, прямо под столом, находилась кнопка вызова караульного. Я зажал ее, и ко мне тут же зашел один из бойцов Андрея. «Командир, вызывали?» — прогудел здоровый, под 2 метра ростом, боец в полной экипировке. «Да, персональное задание, вызови мне моего заместителя». Я еще раз сверился с отчетом ДОКа, который все еще висел перед глазами, и командиров подразделений. «Есть, разрешите выполнять?» «Да», я кивнул ему. Караульный вышел. «Я же подумал о том, что скоро переименую это отделение в комендантскую гвардию, как только Андрей их немного подготовит, а судя по тому, как он рьяно за них взялся, это случится довольно скоро». Спустя минут пять ко мне в кабинет прибыли офицеры, заместитель, командир отрядов обороны, главный разведчик, обеспеченец и командир караульного отделения, который сейчас остался по сути не у дела и был в роли заместителя Андрея, выполняя все его требования наравне с обычными бойцами, но при этом оставаясь офицером и номинальным командиром. «Итак, господа, я осмотрел выстроившихся передо мною офицеров. Я принял решение о структурных изменениях в гарнизоне. И это связано с изменением тактики нашей войны против жуков. Мы больше не будем просто сидеть и ждать очередной волны. Потому что придет момент, когда мы просто не удержим крепость, что повлечет за собой огромные жертвы среди мирного населения. В первую очередь мы будем делать регулярные вылазки, будем уничтожать всех жуков в округе, а когда найдем гнездо, то и его уничтожим. Вопросы по данному моменту?» «Вопросов нет, командир», спустя несколько секунд тишины ответил мне Решетов, тот самый молодой рыжий майор, командир два отряда. «Замечательно, тогда слушайте. Итак, Савченко, я, командир», тут же откликнулся капитан. «Я забираю из твоего отряда заместителя командира отряда и двух командиров групп, а также трех бойцов. Выбери тех, кто посмышленнее, идиотов мне подсовывать не надо, пожалеешь». «Это понятно?» «Понял, командир», кивнул Савченко, а глаза при этом сделал такие, будто ни о чем таком и не думал. «Ага, как же, знаю я эту кухню. Хорошего командира или бойца хороший начальник никогда не отдаст добровольно. Надеюсь, это, кстати, всех касается». Я еще раз внимательно пробежался взглядом по командирам. «Дальше, Савченко, твой отряд делим на две группы вместо четырех. Командирам групп выбрать себе заместителей из числа простых бойцов. Для того, чтобы командовать, вовсе не нужно быть биомодом. Достаточно иметь нормальные мозги. И, Савченко, из командиров групп я точно забираю лейтенанта Шееву. Мистик вам ни к чему, а мне критически важен. С тобой на этом все. Вопросы? Никак нет, командир, вопросов нет. Хорошо, идем дальше. Майор Решетов, с твоего отряда я забираю заместителя. У тебя и так всего два командира групп осталось, но я забираю у тебя еще 9 бойцов. Итого у вас с Савченко в отрядах остается по 40 человек, делаешь у себя то же самое, что я сказал капитану. Вопросы? Командир, есть вопрос. Я бы хотел пойти сам, а командование отрядом передать заместителю. Разрешите? Майор удивил меня. Сам, ты сейчас командир отряда, а будешь по сути простым бойцом. Уверен? Уверен, командир. Не мое это, да и я сам не карьерист. Хочу настоящей битвы, как с тем бивнем, а не расстреливать врага со стены. Как скажешь, если твой заместитель согласен взять командование на себя, то я не против. Я хорошо понимал этого майора, так что отказывать в его просьбе не стал. Ведь и сам я раньше не горел быть капитаном корабля, но независимо от статуса я мог ходить в атаку и лично, благодаря условно бессмертному телу, а точнее оцифрованному разуму. Я мог не отдаляться от подчиненных и вместе с ними десантироваться на корабли жуков и принимать прямое участие в битве. «Благодарю, командир», — ответил Решетов. «Замечательно. Идем дальше. Разведка». Командир разведчиков тут же встрепенулся и замер, как будто готовясь мне возражать. И я его тоже понимаю, в его деле вообще биомоды крайне важны, и была бы его воля, он все подразделения собрал бы из них. «Я забираю у тебя твоего заместителя, а также разделяю твое подразделение на два. Одно будет разведывательным, второе диверсионным. Командиром диверсионного будет Корчагин Иван, думаю, вы все его знаете. Он, кстати, пока не в курсе, я сам ему сообщу чуть позже. Делим твое подразделение пополам, один старший разведчик остается у тебя, один уходит к Ивану. Также с бойцами, ровно пополам все. О ваших конкретных задачах доведу позже. Вопросы? Никак нет, вопросы нет, командир, угрюмо ответил капитан. Ну, хмуриться он может сколько угодно, я это делаю вовсе не для того, чтобы кого-то ослабить. У меня просто нет пока выбора. Просить у отца подмоги я не буду, неизвестно кого мне пришлют. Нужно будет проверять людей снова, дополнительно контролировать, чтобы не вносили лишнюю суету в подразделениях. некогда, да и отец скорее всего не даст. Но главное, мне и не нужно много людей сейчас, мы будем стараться расти качественно, а не количественно. Отряд обеспечения, капитан Разин. Я, тут же откликнулся капитан, у тебя я забирать никого не буду, но с тебя обеспечить новое подразделение полным комплектом лучшей экипировки и вооружения, а также достать 4 быстрые бронированные машины, вооруженных крупнокалиберными пулеметами. Делай, что угодно, главное не во вред обороноспособности крепости, и не воруй. Если что, лучше подойди и обсуди со мной. Понял меня? Понял, командир, конечно. Да зачем воровать? Затараторил низенький кряжистый мужичок, я с обеспеченцем барона Крылова дружу, да и с материковыми обеспеченцами, в столице тоже связи есть, придумаем что-нибудь, командир. А вот сразу вопрос, мне очень людей не хватает, а конкретно техников, у меня всего 2, один, а вернее одна, еще совсем молодая. Нет, она талантлива, но опыта очень мало, да даже на 2 они выполняют очень большой объем работы. А вы им задачу еще отдельную поставили, мне чем чинить оборудование, специальные приборы все, тормози, капитан, тормози. Я даже немного улыбнулся от эмоциональности капитана. Я тебя услышал, придумаем, как решить твою проблему. Тыл — это важно, я знаю. Выполняй мои задачи, я тебе подсоблю и на твою кухню лезть не буду с проверками. Договорились? Так точно, командир, кивнул тыловик. Он хотел добавить что-то еще, но я поднял руку, показывая жестом, чтобы он пока потерпел со своими проблемами. О многих из них я и так в курсе, когда смотрел документацию форта, то сразу же увидел некоторые проблемные места в структуре обеспечения крепости, и позже я обязательно примусь за их решение. Майор Рязанцев, попрошу остаться, все остальные свободны. Я отпустил всех, кроме своего заместителя. Раз уж он мой прямой зам, то его я и нагружу всей организационной работой. Когда все вышли, я показал Рязанцеву на кресло у стола. «Присаживайся, майор». Я дождался, пока он сядет, и продолжил. «Для начала давай познакомимся поближе. Рассказывай, как дошел до этой должности». «Господин комендант, ни к чему этот официоз, майор. Мы находимся практически в боевой обстановке, охраняем покой людей, и практически ежедневно наши люди принимают бой, как и мы сами. Думаю, ты уже знаешь, как ко мне обращаться». Рязанцев хмыкнул, но затем кивнул и начал заново. «И разрешаю на ты, командир. Если честно, когда мы узнали, что нашим новым комендантом будет сын господина барона, то мы ожидали совсем иного. Мы ожидали, что ты будешь вести себя, он замялся. Вы ожидали сумасбродного и избалованного сынка барона?» Я усмехнулся. «Что-то в этом роде, командир, но хоть до сих пор непонятно, чего от вас тебя ждать, и ты все равно рушишь здесь устоявшиеся порядки», — выгнал второго заместителя, его брата и племянника, причем опозорив и заставив ползти по грязи с простреленной ногой, а это может еще аукнуться. «Ты отпустил из крепости людей, которые не хотели служить здесь, хотя они обязаны были здесь служить, сейчас вот полностью перекроил по своему видению». Майор усмехнулся. «В общем, никто не знает, чего от тебя ждать, и потому все в напряжении. Но по большей части солдаты думают, что ты будешь хорошим комендантом. А офицеры, что думают?» — спросил я. «Офицеры в основной массе не знают, что думать. Они и рады изменениям, но многих все и так устраивало. Хотя младший офицерский состав, конечно, был настроен к руководству скорее негативно. А сейчас тоже уже видит в тебе надежду на развитие, на то, что ты будешь активно действовать. Они в основном молодые, и их горячая кровь толкает их на поступки и дела. Им не нравится сидеть запершись в крепости». «Ясно. Но я спрашивал не об этом. Кто ты, майор?» Я задал вопрос и уставился на майора, отслеживая его мимику, а вернее позволяя доку это сделать и проанализировать, врет он или нет. «ХМ, верно. Что-то я не туда. Я майор Рязанцев Александр Васильевич, в прошлом командир отдельного пехотного батальона армии Его Императорского Величества. После отставки пришел на службу к барону Крылову. Сначала был командиром первого отряда обороны крепости, год назад меня повысили», — рассказал майор. «И ты должен был стать следующим комендантом?» Я снова усмехнулся. «Нет, вовсе нет. Если бы следующим комендантом был кто-то из заместителей, то это был бы Григорьев. Он довольно богат и амбициозен, здесь в крепости он по сути всем и рулил, а заодно продвигал свои интересы. У него есть связи в столице, и иногда сюда приезжали столичные господа на сафари», — майор невесело хмыкнул. А док отметил, что тот скорее всего не врет. Что за сафари? Я насторожился. Это когда солдаты выцепляют клопов или скарабеев и заманивают их под уважаемых господ. Так, это становилось мне очень интересным. Во-первых, каким же интересно способом, и во-вторых, мой отец знает об этом развлечении, способ достаточно прост. Куча солдат выбегают на жуков, привлекают их внимание и затем пытаются убежать, уводя их за собой. Ваш отец об этом ничего не знал, как и многие в крепости, только те, кому надо. Григорьев покупал молчание всех причастных деньгами, и потому на должности коменданта он развернулся бы вовсю. И вновь правда, молчание золото, да, но меня интересует другое. Потери, на этом долбанном сафари, чем дальше я слушал, тем сильнее во мне зрела злость. Потери солдат, майор горько скривился, их прикрывали тоже деньгами, а затем Григорьев ввел обязательные патрули, в которых типа погибали солдаты. Цифры, майор, и почему ты не доложил об этом барону? Мой голос уже начал сам по себе усиливаться энергией, и оттого я практически уже рычал. Командир, ты можешь мне не верить, однако даже я узнал об этих сафари месяц назад. Я доложил коменданту, а затем комендант погиб. А затем, когда я доложил временному коменданту, он поехал встречать тебя, чтобы доложить об этом напрямую и без лишних ушей, так как у Григорьева повсюду купленные им люди, но удивительным образом, временный комендант не доехал и не смог тебя встретить. Пока что, во всем сказанном он был полностью уверен, а я был уверен в способностях дока, так что сомнений в истинности доклада практически не было. Я еще проверю твои слова, майор, а также проверю, замешан ты в этом или нет. И если да, то я не казню тебя только потому, что ты сам мне об этом всем рассказал. А теперь иди, собирайся. Поедешь со мной. Я встал с кресла и подошел к висящей на специальном манекене броне и оружию. Командир, куда? Удивился Рязанцев. Поедем к барону, к моему отцу, майор, пояснил я. Потому что если то, что ты рассказал, правда, то сейчас ему угрожает сильнейшая опасность. В твоем рассказе была одна маленькая, но очень важная деталь. Как, по-твоему, Григорьев привлек к ликвидации временного коменданта целого, мать его, бивня? Случайность? Я так не думаю. Глава 13. Мы выехали на двух машинах, в одной ехали я и Рязанцев, а во второй пятеро бойцов из моей гвардии с Андреем во главе. По пути нам дважды встречались группы жуков, причем каждый раз это были скарабеи, первый раз 12, а второй группа из 7 штук, с которыми мы довольно быстро справились. Вернее, я и Андрей с Александром справились, не церемонясь и не растягивая процесс, просто уничтожили всех жуков максимально быстро. На подъезде к поместью барона Крылова стало гораздо спокойнее, а уж после первых блокпостов мы словно попали в другой мир. В мелькающих за окном деревнях жили обычные люди, совершенно не таясь они занимались своими делами, дети бегали по улицам, старики сидели на лавочках, кто-то работал, кто-то отдыхал, и никто из них ничего не опасался. Как будто бы в паре часов езды отсюда и нет снующих в поиске биомассы страшных жуков, уничтожающих все на своем пути. Внутри поместья нас уже встречал отец, и судя по его хмурому виду, он был не в настроении. Мы вышли из машин, бойцы построились за моей спиной, и я подошел к барону. «Здравствуй, отец», я протянул ему руку. «Сын, неожиданный визит, устал от крепости», он пожал мне руку, но смотрел все так же настороженно. «Вовсе нет, я вообще приехал навестить одного нехорошего человека, майора Григорьева, которого я арестовал и отправил к тебе». «Хаэм», барон помолчал несколько секунд, посмотрел на моих офицеров и сказал: «Идем в дом, офицеров своих оставь здесь». «Как скажешь, отец», я пожал плечами, обернулся к офицерам: «Будьте у машины». Поднявшись в дом, отец направился в свой кабинет. «Итак, сын, рассказывай», — сказал он, усевшись в свое кресло за письменным столом. «Пока мне похвастаться нечем, работы в крепости действительно очень много, и причем по всем вопросам, начиная от организации обороны и заканчивая недостатком специалистов. Из последнего, я почистил ряды гарнизона от трусов и потенциальных предателей, сейчас мы занимаемся вопросами связи и взаимодействия подразделений. Сегодня вот переделали штатную структуру гарнизона и создали новые мобильные группы. Еще вместе с техниками работаем над созданием датчиков и радаров раннего обнаружения противника. КХМ, ясно. Работа ведется, понимаю. И хоть я от тебя такого не ожидал, думал, ты просто сядешь в крепости и разок переживешь нападение жуков. а затем попросишься обратно. Но мне сейчас рассказывают байки, будто ты сам в одиночку уничтожил бивня. Это так? Или ты каким-то образом подговорил тех, кто мне о тебе рассказывает?» Я посмотрел в глаза барону. «Отец, ты можешь верить, можешь не верить. Да я убил бивня, как и полторы дюжины скарабеев по пути сюда. Но это абсолютно не важно. Сейчас важнее причина, по которой приехал к тебе. Григорьев, а вернее оба Григорьевых и их родственник. Я понимаю, что отцу поют тут на уши всякую чушь. Понимаю также, что в его видении целое баронство, а не одна крепость, а потому вполне естественно его недоверие, понятны его проверки, но у меня нет времени что-то ему доказывать. Ты прострелил ему ногу и заставил ползти по земле?» Барон достал из шкафчика запечатанный глиняный кувшинчик и два стакана, поставил их на стол и наполнил оба граненых стакана темно-красным напитком, даже издалека пахнущих чем-то цветочным. «Да, он дезертировал во время боя, а после отказался выполнять мой прямой приказ», — ответил я, лихо. Он подвинул мне один стакан. Спрашивать, что это было бы глупо, как и отказываться. Хоть от напитка и не было запаха алкоголя, но вряд ли это простой компотик. «За род Крыловых и за твою мать, баронессу Есению Крылову, женщину царских кровей, что выбрала меня вместо любого знатного принца мира, женщину, что родила тебя». Он залпом опрокинул бокал и уставился на меня. Не произнося ни слова, я тоже выпил. В груди и голове будто взорвалась небольшая сверхновая. Это был не просто алкоголь. Это была небольшая доза алкоголя, умноженная на огромное количество энергии, каким-то образом сконцентрированной в этом напитке. На секунду я, кажется, даже забыл, как дышать, просто пытаясь прийти в себя от ударной дозы энергии, которая буквально взорвалась внутри. «Я думал, ты приехал, потому что сегодня день, когда погибла твоя мать, а ты и не помнишь». Барон вдруг сгорбился, будто из него выдернули стержень. «Впрочем, я тебя не виню, я сам виноват, не говорил с тобой об этом, не рассказывал о ней, вот ты и не помнишь ничего. Тебе всего-то было 5 лет, хоть я совершенно не испытывал никаких сыновних чувств к этому человеку, так же как не мог знать ничего про его жену и мать Артемия Крылова, однако само состояние барона Крылова меня зацепило. Кажется, он искренне любил ту женщину, и кажется, что-то случилось, но спрашивать о том, что конкретно произошло, я не решился, а потому просто молчал, и тем более не смог продолжить спрашивать о Григорьеве. «Ну, еще одну, и я тебя не задерживаю». Барон снова наполнил стаканы. «Твоя мама была великой женщиной. Благодаря ей это баронство все еще существует, благодаря ей ту живут люди, в основном мирной жизнью. Да, я вижу, что мирная жизнь заканчивается, вижу, что жуков становится все больше и больше, но у нас больше нет сильнейшего за всю историю империи мистика, и вряд ли будет. Я думал, ты получишь ее дар, но ты вырос, а дар так и не проявился, и вряд ли уже проявится». Он поднял стакан, но неважно, за мою любимую. Мы снова выпили. На этот раз энергия растеклась по моим энергоканалам куда спокойнее и мягче. Первый раз это был настоящий удар по энергоканалам, а вот второй наоборот, мягкое и доброе касание. Надеюсь, третьего не будет. За такое короткое время я получил огромную дозу энергии, и после третьего стакана я начну светиться изнутри, усвоить бы без потерь то, что получил сейчас. В идеале так вообще стоит поработать с ядром, хотя бы с помощью медитации погонять энергию по телу. «КХМ», — закряхтел отец, — «что там с этим твоим Григорьевым? Нормальный вроде бы офицер, в имперской армии мне за него ручались очень уважаемые люди. Он устраивал сафари для уважаемых гостей из столицы. Сафари на жуков, где приманкой были солдаты». Я сказал это уже без тех эмоций, которые у меня были, когда я сам эту историю услышал от Рязанцева. Гнев закончился сразу, как только я услышал про то, после чего конкретно погибали прошлые коменданты и почему все вокруг молчали. И у меня есть две версии. Первая — это, что Григорьев был довольно сильным мистиком и благодаря своему дару контролировал как обычных людей, так и того бивня. А вот если подтвердится вторая версия, гораздо худшая, то всем нам здесь очень скоро станет гораздо тяжелее. Потому что согласно второй версии, Григорьев либо агент легиона, либо сам одна из тварей легиона. «Сафари, а чем ты, сын?» — непонимающе спросил отец. «Подробно тебе расскажет Рязанцев, если захочешь услышать. Но суть именно в этом. Григорьев вместе со своим братом и племянником привозили уважаемых господ, устраивали веселье, приманкой были солдаты, все это было, видимо, на платной основе. Чтобы обосновать постоянную гибель солдат за стенами крепости, он сделал постоянный патруль, который существовал только на бумаге, рассказал я. И почему мне никто об этом не доложил? Барон вдруг вскочил из-за стола. А здесь самое интересное. Прошлый комендант погиб сразу, как только собрался рассказать об этом, следующий погиб, когда поехал встречать меня, тоже намереваясь рассказать о Григорьеве. Вместе с этим в крепости постоянно ломался ретранслятор связи. Он и сейчас сломан, техники его уже ремонтируют, но пока что он не работает. Но, я помолчал, подумав, что мое предположение о легионе пока отцу не стоит озвучивать. Самое главное, я думаю, что Григорьев сильный мистик. Отец уставился на меня. Мистик, Григорьев, на мне его способности бы не сработали, но он мог бы сбежать, пока его везли сюда. Хотя, я заметил странные вопросы от некоторых своих советников. Пошли к нему, он сидит в яме. Мы вышли из кабинета, затем из дома и направились куда-то в сторону казарм. Я молча шел следом за отцом, заодно готовясь к бою. Если Григорьев агент легиона, то нужно успеть нейтрализовать его до того, как он сам себя убьет. Практика самоубийства в легионе существовала всегда и всегда работала безотказно. Высшие полностью контролировали своих кукол и в случае малейшей угрозы раскрытия просто приказывали им убить себя. За казармами обнаружились несколько хозяйственных построек, а между ними была выкопана яма, закрытая сверху решеткой. Яму охраняли двое часовых. Господин барон, за время несения дежурства происшествий не было. Арестованный находится на месте, ведет себя тихо, доложил барону один из часовых. «Вольно открывай», бросил барон. Часовой достал ключи и открыл замок на решетке. А я перенаправил часть энергии на пси-щит, усиливая его от воздействия на меня, а часть в тело, готовясь к бою. Часовой вдруг обернулся на нас, растерянно посмотрел по нас. «Господин барон, там никого нет». «В каком смысле нет?» Барон двинулся к яме. Как только он сделал первый шаг, второй часовой вдруг вскинул автомат. Будучи готовым к бою, я среагировал моментально и тут же прыгнул вперед, закрывая собой барона и одновременно вытаскивая пистолет из набедренной кобуры. Автоматная очередь и два выстрела из пистолета слились в один грохот. Часовой упал. Моя броня выдержала очередь, но от инерции меня отбросило на барона, и мы вместе упали на землю. Нисколько не задумываясь, я тут же перевел руку с пистолетом на второго часового. Вовремя, он тоже уже вскинул автомат, но так как мы упали, его выстрелы прошли гораздо выше нас. Однако я не промахнулся, и следующие мои два выстрела попали точно в грудь предателю. Хотя я сомневаюсь, что эти солдаты по-настоящему предали барона. Скорее всего, они просто были запрограммированы Григорьевым на попытку убить барона. Вряд ли у них что-либо получилось, барон все же достаточно сильный биомат, но неприятности доставить и ослабить его вполне могли. Я тут же подумал, что таких запрограммированных людей в поместье может быть куда больше двух, и никто из нас не знает, что именно послужит спусковым крючком для заложенной в их подсознании программы. А значит, я вскочил. «Отец, нужно вернуться в дом», сказал я поднявшимся с земли барону. «Как ты, сын?» Ошарашенно осматривая трупы своих часовых, спросил барон. «Все нормально, я цел, тебе нужно вернуться в дом, мы не знаем, сколько еще предателей среди твоих людей». «Нет, сын», он развернулся и направился к казармам, продолжив говорить на ходу. «Нет, по-твоему я должен спрятаться?» «Нет, Крыловы не прячутся и не убегают». Он подошел к казарме, на его лице явственно читался гнев. «Жди меня здесь», и вошел внутрь. «Я же вызвал Дока». «Док, ты слышишь меня?» «Да, Кэп, но сказать мне нечего, на корабле все меньше и меньше энергии. Я настроил фокус радаров на крепость, имение тоже вижу, но только тепловые сигнатуры. Если ты хочешь спросить, вижу ли я присутствие легиона, то нет. Конкретно самих этих тварей я не вижу, а их марионеток из числа обычных людей вычислить таким образом невозможно», доложил Док. «А что скажешь, что мать человека, в теле которого я нахожусь, была сильным мистиком? В генах разве этого не обнаружилось?» «А я и не искал», ответил Док. «У нас просто не было времени на тщательный анализ, а потом было вообще не до того. Кэп, мы в режиме максимальной экономии энергии и времени. Ну все, не оправдывайся. Как только построим портальный мост, ты получишь достаточное количество энергии. Да и времени у тебя будет больше», успокоил я Дока. Неожиданно по всему имению взвыла сирена. Отец врубил тревогу. И тут же из казарм выбежали солдаты. Кто-то начал строиться на плацу, а часть куда-то убежали. Следом за солдатами вышел и отец. Младшего Григорьева и их племянника тоже нет. Сбежали. Часовые мертвы, Застрелились, когда их схватили и стали задавать вопросы. Отсюда вывод, Григорьев точно мистик и довольно сильный, рассказал мне отец. И каков план действий? Спросил я. Нет плана, будем выявлять предателей, искать Григорьева. Я доложу о нем в канцелярию империи, там за него возьмутся люди императора, которые найдут кого угодно и где угодно. Если получится и я поймаю его первым, то казню лично. Чем я могу помочь, отец? Тем, что будешь хорошо выполнять свои обязанности в крепости. Меньшее, что мне сейчас нужно, это прорыв жуков в жилую часть полуострова. Так что езжай в крепости, не подведи меня, а здесь я справлюсь. Барон замолчал, а затем продолжил уже гораздо мягче. И спасибо тебе, сын. Ты, не задумываясь, закрыл меня собой. Хотя это я должен оберегать тебя. Я ведь обещал Есении беречь тебя. Все нормально, отец. Я положил руку ему на плечо и улыбнулся. Ты бы сделал так же, ведь я твой сын. Отец вдруг распахнул руки, обнял меня и прижал к себе. А я растерялся, не зная, как реагировать. Не было у меня отца никогда. И этого человека я не мог назвать по-настоящему отцом. Не было у меня с ним детства. Не учил он меня держать меч, плавать, не играл со мной прятки. Вернее, возможно, и играл, но то был не я. Но что-то внутри, какое-то чувство желания иметь отца, все же толкнуло меня, и я тоже обнял барона. На секунду даже я представил, что это и правда мой отец, с которым я провел детство, который баловал меня и наказывал, если я плохо себя вел, который защищал меня и учил быть сильным, таким как он. Все, прости старика. Что-то расчувствовался, барон отстранился, старею уже, сынок, слабею, мягким стал, он отвернулся, вздохнул, все, езжай в крепость, и будь осторожен, хорошо, отец, я развернулся и направился к нашим машинам, вокруг которых заняли оборону мои бойцы, сворачиваемся и едем в крепость, махнул я рукой Андрею, через пару минут мы уже выехали из имения. На обратной дороге на связь снова вышел док. Кэп, у меня готова схема расположения датчиков обнаружения жуков. Замечательно, мысленно ответил я ему, а затем обратился к водителю. Егор, у тебя в машине есть карта? Никак нет, командир, нет карты у меня, ответил он. Я ведь тут уже сотни раз ездил, маршрут известный, зачем мне она? Жаль, к следующей поездке сделай так, чтобы была, кивнул я. Хорошо. Что спросил, а то в следующий раз при необходимости пришлось бы все на пальцах объяснять. Есть, командир, виновато ответил Егор. Док, покажи пока со спутника, что куда разместить, посмотрю по пути. Так же же мысленно сказал я доку. Когда вернусь в крепость, мне явно не до того будет, а сейчас все равно я ничем особо не занят. Тем более, датчиков-то у нас с собой нет, а так хоть прикину, как к этой задаче подобраться получше. Момент. Кэп, сейчас все будет, во, сказал док, и мое зрение разделилось. Помимо изображения из глаз я получил вид со спутника в реальном времени. Вот, смотри, четыре позиции, веером, как раз покрывают всю необходимую область. Изучай, если будут вопросы, задавай. Весь путь до базы я провел в планировании завтрашней операции, сомнений в том, что датчики уже вскоре будут готовы, у меня не было. Со стороны казалось, что я просто дремлю. На деле же помимо планирования, я в фоновом режиме переваривал поглощенную энергию. Причем это не мешало мне думать в процессе, ведь я давно уже привык так делать. В нашем деле без этого навыка долго не живут. На этот раз столкновений с жуками по пути не было. Похоже, что мы проредили все их группы в этой местности, а новые еще не зашли так далеко. Сразу после прибытия в крепости я направился с проверкой к бобру. Нужно было подтвердить наличие связи с внешним миром, и в первую очередь сообщить об этом отцу. Старик явно волнуется за меня, хотя и старается не показывать. А я как командир корабля больше всего ненавижу неизвестность и потерю связи со своими людьми, так что могу его понять. «Бобр, что с ремонтом?» Сходу спросил я механика, который как раз сам направлялся к выходу из пункта связи. «Все отлично, командир», ответил Бобр и довольно ухмыльнулся. Ремонт закончили 2 часа назад, уже связались с имением барона Крылова, сообщили, что база еще существует и все в порядке. «Отличная работа», — серьезно сказал я и пожал руку механику. «Пока можешь быть свободен, сходи отдохнуть и пообедать, скоро я тебя наружу работой». «Принято, командир», — ответил механик. «Ларису тогда с собой возьму, а то она с вашего последнего визита наверняка еще даже не спала». «Правильно, и ее бери, и тоже пусть отдохнет», согласился я. А насчет таких переработок я с ней поговорю. Мне нужно, чтобы все тут были в лучшей форме и здоровы, и если она от такого в какой-то момент сляжет, никому лучше точно не станет. Спасибо, командир, усмехнулся Борт. Я ей о том же говорю, но сам видел, у нее заряда на роту механиков хватит. Ладно, разберемся, можешь идти, кивнул я ему. К вечеру зайду, проверю, как там дела с моими заказами. На этом я попрощался с механиком и прошел дальше на пункт связи, где нашел одного из местных связистов. Конечно, позвонить напрямую отцу я не мог, да и не хотел, так что ограничился передачей сведений о своем прибытии. Не сомневаюсь, что ему сообщат об этом в кратчайшие сроки. После этого я решил зайти в столовую, там сейчас как раз был обед, а я после поездки был весьма голоден. К тому же посмотреть и послушать, как и чем живут вверенные мне люди, не помешает, да и быть, что называется, ближе к народу, тоже. По пути дал задание одному из встреченных караульных, чтобы меня нашел капитан Лисов, и заодно захватил с собой карту. Пора было немного напрячь разведку, и заодно посмотреть на них в деле. Как там, кстати, его звали, уточнил я у Дока. В готовом файле была только фамилия, для упрощения восприятия. Алексей, хохотнул и Михайлович, если интересно. Принял, кивнул я, и выдай еще по нему краткую сводку. 38 лет, в крепости на должности уже четвертый год, без нареканий, а учитывая, что он в таких условиях до сих пор жив и здоров, опыта у него явно хватает, отчитался Док. Правда, информации о том, как он сюда попал и чем занимался до этого, у меня нет. Принял, повторил я. С этим уже можно работать. Главный разведчик догнал меня уже в столовой, когда я наворачивал уже вторую порцию. Тела биомодов славились своим аппетитом, и мое не было исключением. Вызывали, командир, присел напротив Алексей. Он явно до сих пор был недоволен моим распределением личного состава, и даже особо не скрывал этого. Вызывал, ответил я. Как проходит разделение подразделения? К выполнению поставленных задач готовы? Так точно, командир. Все готово, личный состав поставлен в известности, распределен между подразделениями, кивнул Лисов и сразу перешел к делу. Какие у нас будут задачи? Доставай карту, все объясню наглядно, ухмыльнулся я. Инициативный, это хорошо. Вот, самое свежее из тех, что есть, плюс с моими пометками, если нужно, могу пояснить, что где за что отвечает. Выложил он на стол весьма подробную карту. У нас в подразделении у всех такая есть. Обновляется в реальном времени после каждого выезда. Годно, нужно будет каждому в крепости такую выдать, возможно, с меньшей частотой обновлений, оценил я работу Алексея, и принялся медленно и тщательно объяснять, что от него будет требоваться. Значит, смотри, вот четыре позиции. Объяснения не заняли много времени, все же Лисов не зря занимал свою должность и быстро втянулся, взявшись за планирование операции. Задача ясна. «Командир», — сказал Алексей, когда мы закончили, — «разрешите приступать к подготовке?» «Разрешаю», — кивнул я, — «можешь быть свободен». Я тоже уже засобирался к себе в кабинет, нужно было подготовить план тренировок для моих бойцов, как обычных людей, так и биомодов, а еще про Шееву не забыть, мистикам вообще отдельная программа обучения требовалась. Только вот не успел я встать из-за стола, как на связь вышли оба моих и разом. «Кэп, проблема». Едва не оглушил меня малый. Волна жуков. Волна жуков уже рядом с крепостью. Прервал его Док. И там два бивня, а еще под сотню скоробеев и клопов. Как не вовремя. Откуда они взялись, Док? Я вышел из столовой. Командир, тревога. С севера в нашу сторону движется волна жуков. Ко мне подбежал командир разведчиков. Кэп, не знаю, откуда взялись, но ощущение, будто они все время были рядом, я бы заметил, если бы они начали скапливаться заранее. В голове прозвучал голос Дока. «Капитан, тревогу объявляй», — приказал я разведчику. Разведчик схватил рацию и, зажав тангенту, вызвал пункт связи. «Башня, объявляй тревогу, к нам приближается волна жуков. Будут у нас минут через 7, как приняли». Буквально тут же взвыла сирена. «Понял, услышали», — пробормотал командир разведки. «Как не вовремя, но значит, пора гарнизону под моим командованием пройти проверку боем». Глава 14. Офицеры и солдаты крепости действовали оперативно, явно читался опыт множества подобных осад, которые должны были происходить регулярно и массово. Майор Рязанцев, мой первый заместитель, оказался рядом уже через минуту во всей боевой готовности и ждал указаний. «Рязанцев, командование на тебе», сразу же выдал я ему задачу. Посмотрим на тебя в деле. Так точно, командир, я не подведу, ответил майор и поспешил организовать оборону крепости. Хотя во многом тут все уже было отлажено, но проконсультировать все равно было не лишним. С крепостной стены была отлично видна волна жуков, твари стремительно сокращали расстояние, явно готовились к марш-броску, засели максимум в 10 километрах от нас и понеслись на полной скорости, не боясь устать. Жуки низких тиров хоть и были не слишком разумны, но подобная тактика у них была заложена генетически. Я же подключился к виду со спутника, лично оценить опасность волны жуков с другого ракурса. Их и впрямь возглавляли два бивня, правда совсем молодых, заметно меньше, чем тот, которого я завалил в прошлый раз. Обычно на этом этапе они не спешат устраивать волну, тупые слишком и еще не сильно далеко ушли от тех же скоробеев. Но впрочем, и такие исключения случаются, так что подумаю над этим позже. Сейчас же главное избежать потерь, а с таким размером волны на текущем этапе это не так-то просто. Обычно волну жуков и особенно бивней и тварей покрупнее расстреливали с артиллерии, на базе для этого были две специальные огромные пушки. Но сейчас жуки были уже слишком близко к стенам, подготовить орудия к выстрелу явно не успевали, и этого у солдат и даже офицеров начиналась пока что контролируемая паника. Могу их понять, чтобы завалить даже двух бивней раньше требовалось много времени, и потери после прорыва были бы очень существенны. Но сейчас у крепости был я, и слухи о том, что я завалил бивня, уже разошлись по крепости, а многие из присутствующих даже видели это лично. Так что вверенные мне люди то и дело с надеждой поглядывали на меня, и я не собирался их подводить. «Командир, мы не успеем сделать выстрел. Хазе, главный артиллерист, орудия готовы к стрельбе, но бивни уже вышли из зоны поражения». Его слова разнеслись по крепости, и многие солдаты вздрогнули. До этого они просто догадывались, что нам придется иметь дело с жуками третьего тира лично, а сейчас все опасения подтвердились. «Без паники», усилив голос энергией, прогремел я, чтобы каждый меня услышал. «Бивни я возьму на себя. Живо все за работу, раздавим этих гребаных тварей». Атмосфера в крепости тут же изменилась, все принялись выполнять свои задачи с двойным усердием, а от начинающейся паники не осталось даже следа. Когда до столкновения с волной жуков осталось около 3 минут, загрохотали выстрелы пушек поменьше, которые были установлены на стены крепости, а ворота крепости начали закрываться, эвакуация блокпостов была завершена вовремя. Спустя минуту все ворота крепости были закрыты, а со стен застрекотали выстрелы крупнокалиберных пулеметов. Их основной целью сейчас были клопы, которые в отличие от скоробеев не обладали особой защитой. Пушки же брали основной целью скоробеев и изредка задевали бивней, но без особых успехов. Прямое попадание в лучшем случае могло снести твари одну из конечностей, что только снижало мобильность жука, да и то лишь на время. Ведь твари роя, во-первых, быстро адаптировались, в том числе к ранениям, а во-вторых, обладали чудовищной регенерацией до тех пор, пока у них было достаточно энергии. На подступах к крепости бивни смогли малость меня удивить, ведь они внезапно решили разделить волну на два примерно равные части. Один бивень направился штурмовать стены, прихватив с собой в основном легких клопов, которые быстрее могли лазить по стенам. Второй же выбрал своей целью туннели и ворота крепости, и за ним последовали более крепкие скоробеи, из числа тех, что покрупнее. Что-то странное, Кэп, я видел отчеты по прошлым волнам, раньше такого не было. Вышел на связь док. Да, тут два варианта, согласился я. Либо жуки достаточно адаптировались и выработали новые тактики, либо наш любимый легион приложил к этому делу свои пси-волны. Мы обязательно расследуем это дело позже, а сейчас я должен разобраться с бивнями. Волна тварей уже вплотную подобралась к стене крепости, и первые скоробеи начали восхождение, прикрывая своими крепкими тушами тела ползущих позади клопов. Пушки стали окончательно бесполезны, как и стационарные пулеметы, так что солдаты начали фаршировать жуков пулями из обычных автоматов, с куда меньшим эффектом. «Командир, подскочил ко мне Рязанцев, этих мы еще как-то сдержим, не впервой, но бивень это не проблема», отрезал я. «Главное, разберитесь с этой частью волны, и готовьтесь в полном составе биомодов спуститься вниз. Неважно как, но когда я разберусь с бивнями, мне не помешает поддержка». «Принято, командир, сейчас же соберу всех», ответил мой заместитель и поспешил выполнять приказ. Я же перекинулся через перила и прикинул, как мне лучше добраться до первого бивня. Тварь не спешила лезть на наверх, ждала, пока остальные жуки облепят стену, а второй бивень уже готовился таранить ворота крепости, и не хотелось бы, чтобы он успел причинить много ущерба. «Точно, Шейва, вспомнил я про своего штатного мистика. Сегодня у нее был отгул и отходняк от первого поглощения энергии, но я не сомневался, что во время тревоги она тоже будет участвовать в обороне крепости, по мере сил». И не ошибся, пройдясь взглядом по личному составу, я сразу приметил эту волевую брюнетку. «Шейва», гаркнул я, отчего девушка вздрогнула и виновато повернулась ко мне. «Быстро, сюда!» Опустив взгляд, мистик тут же подскочила ко мне, ожидая указаний. Хотя, судя по ее виду, она ожидала скорее наказания, ведь в какой-то мере ослушалась приказа. «Нужна твоя помощь!» Поторопил я ее, подтянув к перилам. «Нужно спровоцировать бивня, чтобы этот ублюдок полез на стену. Мне, как?» Округлила глаза лейтенант. «Ты должна влезть ему в мозг и спровоцировать на какое-то действие, любое, даже просто заставь его дернуть ногой или еще что-то, настройся на него так же, как ты это делала при сканировании, представь конкретное действие и вместе с этим мыслеобразом отправь сигнал в его мозг, одним мощным импульсом энергии, но не больше трети своего запаса, иначе перегоришь так быстро». На самом деле я просто пересказал Дока, который в это же время объяснял мне, как работают способности мистиков. Он, конечно, объяснял очень замудренно, я перевел его мысль на нормальный человеческий язык.